Петер ван Гестел. «Зима, когда я вырос». Повесть. Перевод с нидерландского Ирины Михайловой. Серия «Лучшая новая книжка». Москва. Самокат. 2014 год. Категория 12+. Даниэлу К. Эпиграф. «Снег прошлого не хочет таять» из «Амстердамских дней» Ренко Камперта. Лето без туч и дождя. Середина лета. Сегодня мы с папой вернулись в Амстердам. На кухне муравьи, в кроватях блохи и у нашего единственного цветка на окне пожелтевшие листья. На календаре картинка с тремя воробьями у цветочного горшка. Над картинкой написано «Март 1947». Март уже давно кончился. Скажу тете Фи, чтобы она не отрывала страничку с воробьями. Папы можно не бояться, до календаря ему нет дела, а мне календарь не нужен, я все помню наизусть. Сегодня 3 августа, воскресенье, на деревьях щебечут птицы. Мы с папой 4 месяца прожили в Аппелдорне, в доме старого-престарого вдовца, в доме, где течет крыша, даже когда нет дождя. Вдовец показывался на глаза нечасто, он пугался до ужаса, когда встречал меня в коридоре. Иногда он бесконечно долго сидел в туалете, мне даже из сада были слышны издаваемые им звуки. Когда туалет занят, мне всегда особенно хочется писать. В этом проклятом доме в Аппелдорне я несколько раз чуть было не обмочил штаны. В кухне пахло кислым молоком, я обходил ее за километр. Папе разрешалось готовить там для нас еду только после 6. Вдовец обедал в кухне в 12 часов дня в полном одиночестве. Однажды я подглядел через окно из сада, как он облизывает тарелку. Заметив меня, он спрятал лицо за тарелкой. Наверняка думал, если я не вижу этого парнишку, то и он меня не видит. Мы с папой спали вместе в двуспальной кровати, довольно-таки скрипучей. Мы прямо утопали в мягком матрасе. Если мне не спалось, я переворачивался с одного бока на другой. От этого папа обычно просыпался. Слушая его ворчание, я постепенно задремывал. В Аппелдорне есть и школы. В этом смысле мне не повезло. Меня определили в класс, где я чувствовал себя полным чужаком. Эти местные чуваки, окружавшие меня весь нескончаемо долгий учебный день, в коридорах и в классе не приставали ко мне, не дергали за волосы, не плевали в лицо и не ставили подножку, чтобы я грохнулся, им просто не приходило это в голову. От их примерного поведения мне делало совсем тоскливо. Учительница тоже никогда не обращала на меня внимания. Первый день мне показалось, что она состроила мне рожу, но через полминуты она состроила ту же рожу. У нее просто был тик, так что я здесь был ни при чем. Когда она вызвала меня читать текст по хрестоматии, я прочитал его громко и с выражением. Она сказала: «Зря стараешься. Тут не театр. У нас так не принято». Погода становилась все теплее и теплее. Казалось, холодная зима ушла далеко-далеко в прошлое, да и была ли она когда-нибудь, думал я. В Аппелдорне папа 4 месяца числился социальным работником при картонажной фабрике. Там делают большие и маленькие картонные коробки. Его работа состояла в том, чтобы утешать девушек, которых до этого дергали за волосы, щипали за ягодицы или которые ни с того ни с сего начинали плакать. Вообще-то мой папа и сам нуждался в утешении, но я не знаю, как это сделать. Он скучал по Амстердаму, и я тоже. В один прекрасный день папу уволили с работы, потому что он каждый день приходил на фабрику слишком поздно и уходил слишком рано. И это, как он сказал, пришлось начальству не по вкусу. И вот мы вернулись в Амстердам и теперь пытаемся прибраться в нашем собственном доме. У меня каникулы. Через несколько недель я снова пойду в свою старую школу. В классе меня, как и раньше, будут дергать за волосы, а учитель не будет смеяться над тем, как я читаю вслух. В доме пока еще неуютно. Где ни дунешь, везде поднимается пыль. Пепельницы устрашающие пустые, только на кухне, на кухонном столе, лежат несколько малюсеньких окурочков. Ну и неряха же мой папа, неисправимый. Я не хочу, чтобы он нашел себе работу опять далеко от дома. Я хочу остаться в Амстердаме. Я не хочу переезжать к тете Фи. У тети Фи приходится есть только капусту, брюссельскую или цветную, и каждое утро без конца искать рукавичку для душа и зубную щетку. А по вечерам нельзя включать радио, потому что у тети Фи по вечерам всегда болит голова. Папа тоже не разрешает вечером слушать радио, но я на это плюю. Лето в этом году самое жаркое в моей жизни. Да это не удивительно, ведь мне всего 10 лет. Я стою у окна и смотрю на тыльную сторону домов, стоящих вдоль Ветрингсханс. Садики вдоль канала выглядят грязными и неаккуратными. Папа спит после обеда, как обычно. По палубе угольной баржи на канале прыгает мальчишка лет 6. На нем соломенная шляпа с двумя красными цветками. Его мама вот-вот заметит пропажу своей соломенной шляпы и крикнет ему в окно, чтобы он немедленно шел домой. Интересно, а тетя Йос и Бет тоже смотрит на этого мальчишку из окна своей гостиной, которая выходит на эту сторону. Из-за того, что сад в тени и деревце с листьями загораживает вид, я не могу разглядеть их окно. Я думаю о долгой, холодной зиме. На коврике в прихожей я, среди прочей почты, нашел письмо от Звана. На конверте написано: господину Томасу Врею. Письмо начинается со слов: «Дорогой Томас!» Я его перечитал уже раз 20. Зван уплыл на корабле в Америку. Он теперь живет в Бруклине, самом большом районе Нью-Йорка.